the fancy. Давай станцуем с тобою диско, моя малышка, ты моя прелестница. Давай станцуем с тобою диско, через эту тему доберемся. А у нее мозоль на пальце. Хорошо, направо и ноге. Как же теперь диско в кабаке? У нее мозоль на пальце, а ты-то просто хотя бы побухать. У нее мозоль на пальце. У меня тоже что-то начинает постепенно чесаться. Что-то постоянно начинает чесаться. Что-то постоянно чешется уже. А у нее всего лишь мозоль на пальце. Это не страшно, ведь нас выручает пластырь. Он всегда с собою при кармане. Я аптеки иногда посещаю, захожу, чтобы купить, куплю пластырь. А еще анальгина на всякий случай. Вот так и танцуем мы свое. Диско! Прямо сразу завтра в аэропорт с утра, часиков 3, чтобы успеть доехать, чтобы нас туда довезли. И ну и что, что мозоль у нее на пальце. Зато все остальное выдержу мне без всякой пальчи. Без всякой пальчи. Без всякой пальчи. Нету мозоли на пальце, если живешь будешь пальчу. Если живешь будешь пальчу. Мозоль на пальце. Большой пальцы правой ноги. Хочешь танцевать с диска с могил? Хочешь танцевать рок с могил? Хочешь танцевать, танцуй! И хочешь это со мной? Засуй, да? Неважно. Неважно. Неважно. Неважно. В этом мире ничего не важно. В этом мире ничего не важно. Даже мозоль на пальце большом правой ноги. Если диско танцует, хватай и вези, и вези. Ехайте вместе в любой аэропорт и летите, куда вам надо. За любовь вашу награду. Даже пальца большого правой ноги не жалко. Мозоль смотри, так сколько ты скажешь.